Погоня заняла еще 15 минут, после чего преследуемые выехали на берег реки шириной 20 метров. И там, блин, засыпанный ветками, их ждал большой плот. Нет, но это уже за гранью. Зато понятно, почему этих козлов еще никто не накрыл. Четверка противников быстро спихнула плот на воду и погрузила на него байки. «Ускоряемся, бери чуть левее». «Есть». Феникс прибавил скорости, и деревья мимо нас замелькали гораздо быстрее. Когда преследуемые высадились на другом берегу и отправили плот дальше по реке, мы в просвете между деревьев как раз увидели воду. «И что делать будем?» — с тревогой оглянулся на меня Феникс. «Ты смотреть, я колдовать. Останови на берегу, они ниже по течению и уже нас не увидят». Торговец выбрал место, где на берегу не росли кусты, и спуск максимально полого уходил к воде. Я тут же спрыгнул с квадроцикла и подошел к реке. «Что ж, посмотрим, на что годится мой прокачанный резервуар». Я достал две средних жемчужины и, выставив руку, смешал текущую из них энергию с потоком, льющимся из моего собственного запаса. Моя ладонь тут же вспыхнула голубым, а вода передо мной, замерзая, посветлела. Через несколько секунд у берега красовалась льдина примерно 3 на 3 метра и толщиной 20 сантиметров. Медленно, ведя рукой, я стал удлинять ее и совсем скоро добился 5-метровой длины. И именно в этот момент понял, что мой первоначальный план построить мост не сработает. Слишком сильное течение, и даже если я доведу льдину до другого берега, очень велик риск, что она не выдержит, когда мы по ней поедем. А на нужную толщину и ширину у меня попросту не хватит манны. «Заезжай», — я махнул рукой Фениксу. Он тут же стартанул и четко влетел на самый центр льдины. Я заскочил за ним и ударом воздуха оттолкнул наш плот от берега, а после направил его к противоположной стороне. «Она поворачивается!» — крикнул мне Феникс. «А у тебя самого как прогресс с магией?» — уточнил я. «Сможешь нос льдины прямо держать?» «Ну, я могу попробовать!» Я впихнул спутнику в руку жемчужины ветра. «Так проще!» Антон выставил руки и ударил по воде воздухом. Переборщил, и вместо того, чтобы выровняться, наш ледяной плот завращался. «Сейчас исправлю». Торговец развернулся и ударил магией уже в другую сторону. Вышло немного лучше, и теперь мы вращались медленно. «Ладно, в следующий раз поэкспериментируешь». Я отобрал жемчужину и перестал экономить свой резервуар. В итоге до противоположного берега мы все-таки добрались, и даже сделали это, когда противники отъехали всего на 2 километра. Правда, при этом гады уверенно перли к следующей большой дороге, а там наших машин на подстраховке не было. «Гони туда». Я указал рукой направление, а сам достал рацию и быстро объяснил группам поддержки, куда надо выдвигаться. «Ты знаешь, Дим», — крикнул Феникс, когда я закончил общение, а мимо снова замелькали деревья, — «нам есть чему у этих гадов поучиться. А этого Федю неплохо бы захватить и хорошенько расспросить о его методах работы. Он точно сможет рассказать много полезного и интересного». «Да, я сам об этом думал. И, в принципе, если даже нелояльного человека по откату раз в сутки обрабатывать усиленным воздействием красного кристалла, он будет работать на меня. Можно попробовать. Вот только при взгляде на все эти махинации сомнения в том, что найти гада будет легко, стремительно росли. Когда преследуемые выехали на дорогу, нам до нее оставалось чуть меньше 1 километра. «Снова в грузовик садятся», — сообщил я. «И опять в сторону Липецка поехали. Давай тоже, на дорогу». Новую информацию я передал нашим, а потом скрестил пальцы в надежде, что уроды сейчас не рванут на пределе скорости. Через несколько минут мы тоже выскочили на дорогу, и Феникс втопил так, что в ушах засвистел ветер. 90 километров идем!» — крикнул он. «Они где-то так же, и между нами 3 километра». По счастью, хмыри тоже не хотели случайно нарваться на полицейскую облаву и скорость не увеличивали. С ветерком мы проехали до самого Липецка, и прямо у кольцевой нас снова встретили рыбак и топор. Мы быстро разобрали байк, закинули его в багажник и уже в более комфортных условиях въехали в город. Пока мы ковырялись, грузовик оторвался уже на 4 километра, и следящий за ним жучок стал вытягивать из меня манну, как насосом. «Я не могу быстрее, Дим, в городе посты везде», — со вздохом прокомментировал Феникс. Пока запас есть, главное, чтобы они еще что-нибудь не отчевучили. Не отрываясь от передаваемой разведчиками картины, краем глаза я следил за происходящим на улицах города. Кроме большого количества постов и повсеместно дежуривших на крышах вооруженных людей, в глаза бросалось обилие военной техники на дороге. Константин был прав, империя усиленно готовилась. По счастью, преследуемые успокоились и ехали по улицам города неспешно, так что через 20 минут мы снова установили приемлемую для нас дистанцию в 3 километра. А еще через 15 случилось чудо. Погоня закончилась. Когда я думал, что мы вот-вот выйдем из города и двинем дальше в сторону Нижнего, грузовик вдруг подъехал к какому-то огороженному высоким забором бетонному зданию с заколоченными окнами, и ворота перед ним тут же открылись. Машина заехала во двор, а следом и в само здание. А там ее ждала вооруженная до зубов группа из 15 человек. Мотор замолчал, и бойцы выскочили из грузовика. «Как по маслу!» — довольно оскалился здоровенный бугай и протянул тетрадь вышедшему навстречу неприметному темноволосому мужчине. Тот взял добычу, быстро ее пролистал, после чего молча кивнул и в одиночестве поднялся на второй этаж заброшенного здания. Там прошел в кабинет и, заперев за собой дверь, включил радиостанцию, стоящую на небольшом потертом деревянном столике. «Федя вызывает Петю!» «Слушаю!» — тут же отозвался уверенный властный голос. «Тетрадь у нас!» «Отлично, проблемы были. Будет известно через 2 дня. Тем двум нашим людям, что захватили тетрадь, удалось оторваться от погони, и сейчас они залегли. Сколько времени вам нужно, чтобы добраться до Вологодского объекта?» «Чтобы не привлекать внимания, 14 часов. Выезжайте прямо сейчас», — приказал собеседник. «Завтра на дорогах могут быть очень большие проблемы». «И, Федь, надо, чтобы ты лично передал тетрадь Толе. Заодно посмотри, что там у них с безопасностью. Мне нужно твое мнение». «Понял, выезжаем». «Остановись здесь», — сказал я Фениксу, — «и всем тихо». Машина встала у бордюра, и я закрыл глаза. «Вологда, блин, самый дальний от нас город. И эта фраза про проблемы на дорогах, не связана ли она с грядущими событиями?» Вот же ж угораздило козлов забраться так далеко. И что теперь делать? С одной стороны, такой шанс упускать нельзя. С огромным трудом мы выследили того самого, чрезвычайно опасного Федю. И у нас есть возможность накрыть их вместе с Толей, а заодно и узнать расположение Вологодского объекта. Вряд ли хмари будут продолжать так же хитрить и, скорее всего, поедут напрямую. Но если я последую за ними, и в этот момент что-то начнется... Савина останется без моего контроля. Сука. И ведь не пошлешь никого, без жучков тут делать нечего. Пока я размышлял, злоумышленники быстро собрали вещи, подчистили магии следы своего присутствия и расселись по 5 машинам. Ворота брошенного здания открылись, и хмари разъехались в разные стороны. Нет, такую возможность упускать нельзя. Хрен мы в следующий раз на них так выйдем. А ведь на данный момент это наши главные враги, и при этом Федя просто какой-то монстр. Можно, конечно, завалить его по дороге, но это глупо. Если всего через 14 часов мы сможем нанести противнику гораздо больший ущерб. А в Савино, если что, и без меня справится. «На трассу в сторону Вологды!» — скомандовал я и откинулся на сиденье. Глава 9. «Давайте радио включим!» Устав пялиться в окно, предложил рыбак. «Я даже знаю, какую станцию», — хмыкнул топор. «Между прочим, Василиса наш внештатный работник», — буркнул в бороду главный савинский пивовар. «Да включайте», — разрешил я. «Может, что интересное скажут». Феникс покрутил ручки и настроился на волну горячего Нижнего. Там, правда, пока играла какая-то попса, и девочки пели о неразделенной любви к молодому барону. По ее радости, хоть Федор и не торопился, но и не тормозил. Его машина везде ехала на пределе допустимой скорости. Что же касается всяких хитрых маневров, то их больше не было. Разве что преследуемые несколько раз останавливались. Но это проблемой не являлось. Едва они притормаживали, мы тоже выезжали на обочину. А вот дорога не радовала. точнее наличие военных постов, на которых действительно постоянно останавливали. После того, как с нами это случилось в первый раз, мы стали учитывать такую вероятность, и, едва заметив впереди очередную заставу, я сообщал об этом Фениксу, и мы на всякий случай немного сокращали расстояние до цели. На самих же постах вопросы задавали всего два — кто такие и куда едете? Кольцо графа и удостоверение личности отвечали на первый, а на второй честно говорил, что по делам в Вологду. «Дим, указывая на наполовину скрывшееся за горизонтом солнце, проговорил Феникс. В темноте хуже будет, надо километра на три отстать, чтобы на прямых участках они не видели фары». «Отстанем», — кивнул я. «Но почему-то мне кажется, что сегодня ночью будет достаточно плотное движение, и лишнего внимания мы не привлечем». «Не исключено». Так и не дождавшись интересных новостей или просто репортажа Василисы, рыбак и топор воспользовались ситуацией и заснули. Нам же с Фениксом такого блаженства не светило. Где-то в 12 ночи мы проехали Муром, в 4 утра — Иваново, около 6 — Кострому, а в 9 уже двигались по окружной дороге Вологды. Из интересного за это время произошло только то, что по радио анонсировали объявление государственной важности, в связи с чем всех попросили с утра находиться поближе к радиоприемникам. Конкретного времени выступления, правда, при этом не называли. В окрестностях Вологды наличие военной техники и грузовиков с бойцами бросалось в глаза даже больше, чем в остальных городах. Впрочем, удивительного тут ничего не было. Вологда — крупный город, от которого до границы диких земель всего 100 километров. В сторону границы мы как раз и направились, но не успел я задуматься над тем, что мы будем делать, если придется покинуть Нижегородскую империю, как внедорожник Феди свернул на неприметную сельскую дорогу. «Через 2 километра поворот», — сообщил я, а вскоре добавил, — «в километре от съезда в лесу патруль». «Опять на квадроцикле поедем», — посмотрел на меня в зеркальце заднего вида Феникс. «Похоже». «А мы что, зря отдыхали?» — надулся рыбак. «Назад вы поведете», — хмыкнул я. В итоге мы проехали нужный поворот, а через 300 метров остановились и достали из багажника разобранный байк. И снова мимо замелькали стволы деревьев и кусты. К счастью, опять обошлось без дождя. Лесная дорога, по которой ехал внедорожник Федора, постоянно петляла, да и в целом не была эталоном качества. Поэтому мы без труда держались в 2 километрах от нашей цели. Ехать пришлось 10 километров, и за это время в зарослях у дороги я обнаружил 8 дозорных групп, внимательно следящих за тем, чтобы в окрестностях не появилось никого лишнего. Наконец лес оборвался, и прямо посреди него обнаружилось большое 2-этажное здание, спроектированное таким образом, чтобы его крыша не возвышалась над деревьями. Окружал здание 3-метровый кирпичный забор, по углам которого стояли пулеметные вышки с 4 бойцами на каждой. Неплохое местечко они здесь оборудовали. Интересно, на кого оно записано? Вряд ли на князя. Но, имея нужные связи, можно попробовать вычислить цепочку. Мы продолжали медленно двигаться в сторону ограды и, следя за Федором одним жучком, другими залетел внутрь здания. И офигел. Почти весь первый этаж занимал огромный зал, в котором было размещено 50 саркофагов. Точно такие же были в лаборатории Харитоши. Во всех лежали подвергшиеся мутации люди, а между рядами с подопытными, с серьезным видом, ходили служащие в белых халатах. Они снимали показания, что-то записывали и нажимали многочисленные кнопки. Процесс создания армии монстров шел полным ходом. А дальше я офигел еще дважды. Первый раз, когда в огромном подвале нашел множество камер с прикованными к стенам стариками и калеками. А второй, когда там же, под землей, наткнулся на крематорий, где именно в этот момент в печь отправляли тело не выдержавшего экспериментов подопытного. «Писец», — прошептал я. «Что там?» — тихо спросил Феникс. «Потом. Возьми чуть левее и продолжай ехать в том направлении». Тем временем сопровождаемые телохранителями и напяливший маску Федор уже вошел в здание и поднялся на второй этаж. Вскочившую молодую блондинку-секретаршу он проигнорировал и без стука распахнул дверь в просторный кабинет. За столом сидел и изо всех сил поддерживал начальственный вид парень лет 24, а может и моложе. «Здравствуйте, Анатолий Игоревич», — поприветствовал хозяина кабинета гость и, подойдя к столу, положил на него копию тетради. «Вот, вам просили передать». «Здравствуйте, Федор», — ответил парень и схватил добычу. «Из-за того, что он может обнаружить подмену, я не переживал. Все, что не имело отношения к делу, мы скопировали знак в знак, как и первую часть изысканий Харитуши. А вот дальше точечно внесли кое-какие поправки. Всякое же могло случиться, в том числе мы могли и упустить цель. Вот и подстраховались на случай, если записями все-таки воспользуются враги». «Это она!» — быстро пролистав тетрадь, довольно воскликнул Толя. «А что с Акуловым?» «А что с ним должно быть?» — садясь в кресло напротив стола, спросил Федор. «Он слишком много знает и, может быть, снял копию с этого?» «Про Акулова мы будем думать после того, как я поговорю со своими людьми, которые у него были. А когда это произойдет?» «Не раньше, чем через 2 дня». Гость в маске наклонил голову. «Но позвольте полюбопытствовать, Анатолий Игоревич, зачем вам о нем думать? У вас же вроде другие задачи». «Это да, но...» «Вот и не беспокойтесь. Мы проанализируем все, и если будет нужно, спросим вашего мнения». «Хорошо», — сдался Толя. «Еще раз спасибо». «Да не за что». Было слышно, как Федор под маской улыбнулся. «И еще, Анатолий Игоревич, меня попросили, раз уж я все равно к вам заехал, пройтись посмотреть, как у вас тут дела с безопасностью. Все-таки серьезное предприятие». «Конечно. Можно мне с вами пройти? Тоже хочу посмотреть, как тут все устроено». «Почему нет?» Собеседники встали с кресел и вышли из кабинета. «Неплохо. Теперь осталось надеяться, что они пройдут в прямой видимости, и я смогу прихлопнуть их одним ударом». Все мысли о том, чтобы захватить Федора живым, из головы давно испарились. Слишком уж матерый этот спецназовец, высока вероятность, что, пережив первую атаку, он доставит нам серьезные проблемы. Так что сейчас я рассматривал единственный рабочий вариант — завалить обоих уродов, испортить им здесь оборудование и при этом не раскрыть чрезмерно свои силы. А, ну и еще уйти потом живым. Изначально в совокупности все это выглядело трудновыполнимым делом, но сейчас, когда главные цели на пару решили погулять, шансы на успех возросли. «Давай еще на 100 метров вперед», — сказала Фениксу. «Потом разворачивайся, жди меня и готовься. Скоро придется очень быстро улепетывать. Если ты нападешь, они поднимут тревогу, и нас перехватят полицейские у Вологды. А мы не поедем по дороге». Я пожал плечами и достал рацию. «Дима, топору». «Слушаю». «Объезжайте Вологду и ждите нас на дороге в сторону Костромы». «Понял». За 200 метров до забора Феникс остановил квадроцикл, и дальше я пошел пешком. Зачарованные ботинки не оставляли на земле и траве следов. Жучки сканировали местность на предмет ловушек, и я улыбался, ведь совсем скоро ответный удар, посмевшим напасть на нас уродом, будет нанесен. «О, наконец-то!» — расплылся в улыбке рыбак, когда радио заговорило знакомым голосом. Но улыбка быстро сошла с его лица. «В эфире по-прежнему «Горячий Нижний». Меня зовут Василиса Селезнева, и сейчас у нас срочное включение из дворца. Скажу больше, дорогие радиослушатели, сейчас ко всем нам с долгожданной речью обратится Его Величество Император Нижегородской империи Ярослав Евгеньевич Орлов». Радио замолчало, рыбак и сидящий за рулем топор растерянно переглянулись. Пауза длилась 30 секунд, а потом вместо ожидаемого гимна раздался твердый мужской голос. «Это император», — ткнул пальцем динамик рыбак. «Я догадался», — шикнул на него топор. «Помолчи». «Приветствую жителей Нижегородской империи», — чеканя каждое слово, проговорил Ярослав Евгеньевич. «Прошу вас всех выслушать меня очень внимательно. Воспользовавшись паузой в речи монарха, рыбак крутанул громкость приемника на максимум, а топор снизил скорость. «Не буду тянуть и обнадеживать», — продолжил император. «Нас всех ждут тяжелые времена, и только объединившись, мы сможем разбить врага. Да, враг уже здесь, и, к сожалению, не только у наших границ. Только за последние сутки арестовано больше 50 работающих на Пермскую империю предателей, и все они занимали высокие посты. Но зараза проникла еще выше сегодня, но...» Голос императора оборвался. «Какого хрена?» — заорал рыбак, глядя на топора. «Откуда я знаю? Выключи и включи заново. И выходит, глуши мотор и заново заводи». Не останавливая машину, топор сделал, как просил друг, но ничего не изменилось. Более того, остальные радиостанции тоже молчали. «Да что за хрень?» — прорычал рыбак и в сердцах ударил кулаком по приборной панели. «Что происходит?» — крикнула Василиса, срывая наушники. Вместо ответа ворвавшийся в студию громила в черной маске дал очередь из автомата с глушителем. К счастью, журналистка успела оттолкнуться ногами от массивного стола и вместе с креслом рухнуть на пол. Пули просвистели над самым лицом, а потом нападавший принялся палить в присутствующих в комнате коллег девушки. Люди кричали, искали укрытие, но места было слишком мало, а вход только один. Зазвенели стекла, возможно, кто-то попробовал покинуть комнату через окно, благо этаж был первым. «Не повреди оборудование!» — крикнул кто-то из коридора. Девушка выглянула из-за широкой ножки стола и с ужасом увидела, что кроме первого убийцы в комнату забегают еще двое. «Глуши, мудака, и ставь нашу запись!» — крикнул один из нападавших. «Надо же одновременно со всеми врубать! Так на часы и посмотри, идиот!» «Твою мать!» — пробормотал кто-то, и пара ботинок устремилась к Василисе. Мне кранты пронеслось в ее голове. Но даже осознавая, насколько мизерны шансы на спасение, девушка сдаваться не собиралась. Она подобралась, и едва тень убийцы легла рядом, рванула к еще целому окну в 2 метрах от стола и прыгнула. Грохот выстрелов слился со звоном разбитого стекла. Василиса толкнула в плечо, но она не просто так все детство и юность занималась гимнастикой. Не обращая внимания на боль, она перекатилась и сразу же рванула в сторону. Пули засвистели за спиной, а еще через мгновение девушка снова прыгнула и оказалась за углом небольшой пристройки к соседнему дому. И именно здесь ее накрыла боль. Василиса застонала и коснулась рукой плеча. Оно было горячим и мокрым от крови. «Вот суки!» — проскрежетала зубами девушка. «Но я вас, падлы, достану!» Василиса осторожно оглянулась и быстро побежала прочь от радиостанции. «Во! Заработало!» — выдохнул рыбак и тут же нахмурился. «Только это не император». «Здравствуйте, дорогие сограждане!» — раздался из динамика незнакомый мужской голос. «С вами говорит князь Нижегородской империи Владимир Шуйский. Мы были вынуждены прервать выступление предыдущего оратора, так как это был вовсе не всеми нами любимый император Ярослав Евгеньевич Орлов. Это был захвативший его трон двойник-самозванец. Устраивайтесь поудобнее. Сейчас я расскажу вам правду». Глава 10. «Это что он такое говорит?» — хлопая глазами, рыбак посмотрел на топора. «Да замолчи ты, блин!» — махнул рукой тот и, заглушив машину на обочине, наклонился к динамику. «Во время больших мятежей настоящего императора тяжело ранили и преследовали уже почти мертвого», — продолжал тем временем Шуйский. «Но истинные друзья Ярослава Евгеньевича вывезли его глубоко в дикие земли и с огромным трудом вылечили. К сожалению, было поздно. Как это ни ужасно, но трон уже занял его жестокий двойник. В течение следующих нескольких месяцев после этого погибла большая часть преданных слуг его величества. Тех самых, что вместе с моим родом стояли у истоков создания Нижегородской империи. И впоследствии всегда шагали бок о бок с императорской семьей. Да, друзья, их всех жестоко убили и заменили двойниками. Почти все, кто сейчас руководит страной, лишь носят личину хороших людей, а на самом деле они предатели и враги. «Да что ты, сука, несешь?» — не сдержался и снова лупанул кулаком по приборной панели рыбак. «Я уверен, что все вы в глубине души понимаете это, ведь каждый из нас ежедневно видит последствия захвата власти. Так ведь? Вы выращиваете еду и продаете ее за копейки. Вы стоите за станком, а на широкой машине ездит сынок кого-то из этих самых самозванцев. По приграничным землям рыщут монстры, убивая людей, а в Нижнем Новгороде за вход в баню нужно заплатить 5000 рублей. И это только самая малость. Этих фактов гораздо больше, но, к сожалению, скоро враги оборвут передачу, и мне нужно успеть сказать самое главное. Слушайте меня и вдумайтесь в мои слова». Голос Шуйского на протяжении всей речи постепенно набирал обороты, а сейчас он просто загрохотал на весь салон, отчего рыбак и топор, включившие громкость на максимум, едва не вжались в кресло. «Разве сын великого отца Евгения Ярославовича, не менее великий Ярослав Евгеньевич, допустил бы такое? Никогда! А его верные слуги? Никогда! Слушайте меня, крестьяне, ремесленники, военные и наши прекрасные женщины. Вам врут, и вас продали. Есть единственный шанс получить то, что вам причитается. То, чем сейчас пользуются в Нижнем Новгороде. Нужно вернуть на трон нашего любимого императора, и он скоро придет во главе освободительной армии Пермской империи. Не верьте, что они враги. Они не пойдут вглубь нашей территории». Шуйский выдохнул, но быстро продолжил. «Время на исходе, и мне осталось сказать только две вещи. Первое, захвативший трон самозванец знал о том, что мы попробуем сказать вам правду. Он арестовал тех немногих, кто сопротивлялся ему. А чтобы у вас не было возможности и времени обратить против него свой гнев, он решил с помощью устройств, известных как манки, натравить на вас, да-да, на вас, монстров из диких земель. Но мы успели. Мы предупреждаем вас, что через 2 часа со всех сторон хлынут дикие твари. Остановите их, а потом спросите себя, верите ли вы в то, что истинный император мог допустить все это? И второе. Я, князь Владимир Шуйский, и мои преданные друзья и армия объявляем Вологодскую область независимой. Я не объявляю себя хозяином этой земли. Только истинный император может отблагодарить меня столь высокой наградой. Нет, это значит, что Вологодская область отныне...» Голос князя оборвался. «Просим извинения за докладки в эфире». «Да мля!» Рыбак в ярости принялся крутить ручку настройки радио, и через 2 секунды в салоне снова зазвучал голос Шуйского. «Кто захочет, может прийти сюда. Мы не собираемся ни с кем воевать и проливать кровь наших соотечественников. Мы лишь будем ждать». Динамик снова на миг замолчал, а потом оттуда полилась музыка. Рыбак еще дважды перещелкнул и... «Просто подумайте и не выполняйте преступных приказов. Ждите. Ярослав Евгеньевич, истинный император Нижегородской империи, скоро придет». Голос Шуйского на секунду оборвался, а потом его выступление началось сначала. «Это что за радиостанции?» — уточнил топор. «Вологодские новости», — прошептал рыбак и откинулся на сиденье. «Надо было сразу их слушать. Ни единого обрыва». «Очень смешно», — выдохнул топор и посмотрел на друга. «Похоже, началось». «Похоже», — бородач показал на рацию. «Звонить Дмитрию Николаевичу». «Зачем?» — вскинул брови топор и снова вывел машину на дорогу. «Поехали туда, куда он сказал. А ты слушай этого дятла пока. Надо будет слово в слово передать его сиятельству, что он тут наплел. Давай хоть потише сделаем». Рыбак убавил громкость. «Но истинные друзья Ярослава Евгеньевича вывезли его глубоко в дикие земли и с огромным трудом вылечили». Федор оказался очень дотошным малым. Вот уже полчаса они с Толей и охраной рыскали по самому зданию и никак не хотели выходить наружу. Но должны же выйти. Периметр — это самое важное. «Босс», — появился на моем плече Гензо, — «если еще чуть пройдешь, то с вышек могут тебя увидеть. Сможешь помочь?» «Дай пару минут», — ответил хранитель. «Я проанализирую, что они с каждой точки видят, потом создам несколько иллюзий, покажу линии, как ты можешь идти, чтобы тебя не увидели». «Хорошо». Я остановился и, прислонившись плечом к стволу, стал наслаждаться последними минутами спокойствия. Легкий ветерок шевелит листья на деревьях, птички поют, солнышко пробивается сквозь кроны, и в его лучах летают насекомые. Идиллия. Но совсем скоро все изменится. «Готово, босс. Можешь подойти метров на 30 ближе». Я осторожно двинулся дальше и вдруг замер. Неподалеку от меня, в воздухе, на первый взгляд хаотично висели куски земли. Не в смысле комья, а как будто кто-то отфоткал ландшафт и развесил повсюду получившееся изображение. «Ну а как ты хотел?» — хихикнул Гензо. «Не бойся, со стороны мужиков на вышках все гораздо приличнее выглядит. Все куски на нужных местах. И они тебе сейчас от этих уродов закрывают». «Понял». Я продолжил путь, но все равно чувствовал себя не совсем комфортно. Благо, иллюзии находились по бокам, а прямо по ходу моего движения все было нормально. И уже отчетливо виднелся забор. Черт, забор, он же кирпичный. «А я тоже читаю твои мысли и думаю, как ты собрался через сплошную преграду этих двух уродов бить», — пробормотал Гензо. «Думаю, может, не учел этого? А потом такой думаю, да нет, это же Дмитрий Николаевич, владелец кристалла. Как он мог не...» «Так, все», — перебил я хранителя и быстро нашел взглядом то, что мне было нужно. «Вот еще эту сосну надо ото всех спрятать». «Секунду. Готово». Я быстро удлинил и укрепил ногти, после чего полез на толстый ствол. «Так, еще чуть-чуть. Вот, нормально. По бокам опять иллюзии, зато впереди внутренняя территория как на ладони. Тем временем обход здания завершился». Но противники, выйдя из него, к сожалению, двинулись в противоположную от меня сторону. «Похоже, минут 20 тебе тут точно висеть», — прокомментировал Гензо. «Ну и ладно, лишь бы они вообще до этой части стены дошли». Я снова призвал на помощь магию изменений и прорезал в стволе удобные пазы для ног и рук. «Вот, теперь хоть час. А пока Федор передает то ли информацию, которая тому в его короткой жизни точно не пригодится, можно еще что-нибудь похимичить». «Точно, можно же похимичить». Оставшийся в здании жучок быстро проник в огромный зал. «Так-с, сами капсулы с мутантами я трогать не буду, а вот то, что в них впрыскивают, можно». Мои маленькие разведчики еще пару минут порыскали по округе и, наконец, нашли то, что было нужно. Огромный склад, на котором ровными рядами в несколько ярусов стояли баллоны с различными химикатами. Хоть они и были подписаны, но большая часть названий мне ни о чем не сказала. И фиг с ним, испорчу все. Сказано, сделано. По очереди, влетая в каждый баллон, я стал немного менять состав находящихся в них жидкостей и газов. Прям совсем чуть-чуть, чтобы случайно не вызвать резкое изменение цвета или, что еще хуже, какую-то неконтролируемую реакцию. Запас веществ оказался очень большим. Проковырялся я с ним долго и даже еще не закончил, когда снова услышал Гензо. «Подходят!» Я переключил внимание и вскоре уже не только через жучков, но и собственными глазами между стволами деревьев увидел выходящую из-за угла здания группу во главе с Федором. «Ну, идите сюда, ребята, у меня для вас уже все готово». Я опять решил повторить испытанный, но усиленный прием. Как-то я кинул две маленькие жемчужины и, заставив их сдетонировать, подорвал лодку центра. Теперь я решил совершить самую дорогую атаку в своей жизни и скрестить две средних жемчужины огня. В теории эффект должен был быть очень мощным. Главное, попасть куда надо. Я устроился поудобнее, освободил правую руку и взял будущее орудие убийства. Нужные руны уже лежали на объятых огнем шариках в моей ладони. Осталось выбрать подходящий момент. В теории все было просто, но на практике Федор уже разъяснил своему молодому спутнику все, что мог, и сейчас они, нигде особо не задерживаясь, заканчивали обход. «Передаю речь», — проговорил Гензо, и действительно, несмотря на расстояние, я отчетливо услышал, о чем говорят враги. «Здесь все то же самое», — махнул рукой бывший спецназовец. И тут, с другой стороны, к нему подлетел последний оставшийся в машине боец, тоже в маске. «Босс, срочные новости!» — взволнованным до нельзя голосом произнес боец. «Что случилось?» «Две минуты назад император начал выступление по радио, и его перебил Шуйский. По всем каналам одна трансляция». «Что ж ты не слушаешь, идиот?» — рявкнул Федор и рванул к машине. «Он сейчас выйдет из зоны поражения!» — крикнул Гензо. «Вижу», — отозвался я. «Как только садану, снимай все иллюзии». Больше не раздумывая, я размахнулся и, ускорив жемчужины магии, швырнул их вперед. Надо признать, Федор действительно был профи. Он даже не смотрел в сторону леса, но, видимо, заметив краем глаза вспышку, тут же отпрыгнул и перекатился. А еще через 2 секунды грянул взрыв. Точнее, взрыв! Стекла с этой стороны здания все вылетели, а огненный шар вырос 20 метров. Он поглотил всю группу противников и снес часть стены. Меня тоже изрядно тряхануло как волной жара, так и резко просевшим резервуаром. Но предыдущий случай на реке меня научил, и часть силы я себе оставил. «Иллюзий нет», — крикнул Гензо, — «цели уничтожены». Слушая хранителя, я уже скользил по стволу вниз, а когда до земли осталось 5 метров, разжал руки и спрыгнул, перекатился и рванул к Фениксу. Раздалась стрельба, и вокруг засвистели пули. Не обращая ни на что внимания, я ломился сквозь кусты и вскоре увидел уже медленно катящегося в другую сторону Феникса. «Гони!» — заорал я, запрыгивая на квадроцикл. Едва моя задница коснулась сиденья, байк рванул вперед. И, не зная я, на что способен торговец, спрыгнул бы с него, предпочтя принять бой. Деревья замелькали вокруг со страшной скоростью, и чтобы сконцентрироваться на жучках, пришлось закрыть глаза. 90 градусов влево!» — в нужный момент крикнул я. Феникс тут же дернул руль, и мне пришлось вцепиться в неудержимого гонщика, чтобы не улететь. Снова замелькали деревья, слышались лишь хлесткие удары веток, который Антон принимал на себя. Так мы гнались минуту, а потом пересекли лесную дорогу, по которой недавно проехала машина Федора. Место я выбрал специально между засадами, и того, что мы сменили направление движения, никто не видел. В принципе, пока вообще никто не знал, как и на чем мы перемещаемся. Противники еще даже не добрались до того места, где мы стартовали. И спасибо нашим инженерам, квадроцикл двигался практически бесшумно. «Чуть левее», — снова скорректировал курс я. «Там маленькая речушка, переберемся через нее и опять в лес». «Понял, как...» «Погоди, Гензо, что там была за хрень про императора Ишуйского?» «Понятия не имею, тот хмырь это по радио в защищенной машине слышал. Больше радио нигде не работало в окрестностях». Да и занято был, иллюзии держал, и за всеми следил. — Ясно. — Что происходит, Дим? — встревоженно спросил Феникс. — Понятия не имею, но, похоже, что-то происходит. — Твою мать! — торговец выдохнул, как мне показалось. Стал ехать еще быстрее. — А тут-то как прошло? — Федя и Толя проблем нам больше не доставят. — Ну, хоть так. Да, чем бы все ни закончилось, и что бы ни значила эта хренотень с императором Ишуйским, на время текущая проблема точно решена. Без Толи и Федора, с испорченными ингредиентами и фальшивой тетрадью, сам проект по развитию мутантов надолго зайдет в тупик. Князь же вряд ли сейчас найдет время и исполнителей, чтобы тягаться с нами. Да, можно предположить, что за своего босса решат отомстить рядовые члены спецназа, но с ними мы уж как-нибудь разберемся. Ах да, надо бы при случае на этот адресок еще кого-нибудь натравить. Хотя, скорее всего, князь испугается, что место раскрыли, и сам его эвакуирует, что создаст еще большую задержку проекта. Все. Теперь главное спокойно по лесочку объехать Вологду, закинуть байк в багажник, а лучше просто сжечь и выяснить, о чем говорили и Федор с его помощником. Ведь если это то, о чем я думаю, Вологодскую область стоит покинуть как можно раньше. Глава 11. «Просто подумайте и не выполняйте преступных приказов, ждите. Ярослав Евгеньевич Орлов, истинный император Нижегородской империи, скоро придет». Закончил вещать Шуйский. «Сейчас командующий войсками области будет говорить», — подсказал рыбак, уже изучивший весь репертуар Вологодского радио. К слову, в данный момент другие радиостанции рядом с городом не ловили. Слушая чрезвычайно любопытные новости, я с заднего сиденья нашей машины смотрел на мелькающее между верхушками деревьев голубое небо. «Говорит Семен Георгиевич Харламов, командующий Вологодским военным корпусом». После небольшой паузы снова ожило радио. «Нижегородцы, вы не представляете, с каким тяжелым сердцем я слушал то же, что и вы. Но, к сожалению, у меня и всего моего штаба есть 100-процентные доказательства каждого сказанного князем Шуйским слова. Мы объявляем о том, что присоединяемся к нему, но при этом обещаем не поворачивать оружие против жителей Нижегородской империи. Мы лишь ждем возвращения нашего законного правителя Ярослава Евгеньевича Орлова». Командующий вещал еще минуты три, а потом его сменил мэр Вологды, и следом еще пяток высокопоставленных чиновников. Я слушал все это и, с одной стороны, восхищался великолепно проделанной работой моих противников, с другой немного напрягался из-за того, что мой первоначальный план разлетелся вдребезги. Ведь я сам планировал подмять под себя Нижегородскую империю, только хотел это сделать лет так через 5, и в основном использовать экономическо-политические методы, лишь изредка прибегая к силам военных. Теперь придется действовать совсем иначе. Да, разумеется, то, что все идет не по плану, я понял давно. И уже сделал много, исходя из новых реалий, но все равно предполагать это одно, а иметь дело со свершившимся фактом совсем другое. И фактом весьма прискорбным: противник силен, умен и в какой-то мере владеет магией контроля. Впрочем, если отбросить упаднические мысли, плохое на этом заканчивается. Хорошего же намного больше. Первое и самое главное, что пересиливает все негативное, уже начал работать принцип «разделяй и властвуй». Понятно, что Пермская империя все это устроила для себя, но никто не мешает мне этим воспользоваться. По частям присоединить разваливающуюся Нижегородскую империю гораздо проще, чем целиком. Второе, и тоже очень важное, основная атака и разборки в любом случае будут происходить не по нашему направлению. А значит, у нас будет много свободы. Кроме основных факторов, радовала меня куча второстепенных, начиная с нашей готовности, моей магии и тому подобного. Если обобщить, то наконец-то начался следующий важный, чрезвычайно сложный, но при этом очень интересный этап строительства империи имени Дмитрия Николаевича Акулова. «Дим, а почему ты улыбаешься?» — спросил Феникс, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Если я буду плакать, то это чем-то поможет?» — усмехнулся я. «Да не особо. Вот и я так думаю. Когда связь заработает?» «Да кто ее знает?» — пожал плечами Феникс. «Если они готовились, то могли и на большую территорию глушилок поставить. Или ретрансляторы сломать». «Ясно. А кто такой этот Шуйский вообще?» Феникс посмотрел на сидящего рядом рыбака. «Да дружок вроде бати нынешнего императора», — пожал плечами бородач. — «Там их много, князей-то, я не помню, кто из них кто». «Я тоже не особо», — буркнул топор. «Диригировать не получилось», — рассмеялся Феникс и снова посмотрел на меня. «Я тоже не сказать, что прям знаток истории, но его отец, в смысле отец Шуйского, был правой рукой Евгения Ярославовича, отца нынешнего императора, когда тот осваивал Нижегородскую империю. И потом тоже. Тогда вроде всего 3 князя было, может, 4, не помню. А когда нынешний император пришел, он старой династии, то есть друзей отца и их отпрысков, оставил при себе. Но вроде как часть полномочий у них забрал и между другими распределил. И вообще он вес князей понемногу уменьшал. А в последнее время даже одного из 2 своих друзей, Лазарева, вроде как от себя отодвинул. Один только близкий князь у него остался, Нарышкин. Он, к слову, сразу 2 крупнейшими кристаллами в стране владеет и сейчас готовит оборону Ижевска. Я хотел было уточнить, почему именно Ижевска, но догадался сам. Это ближайший город к Перми, если она находится примерно там же, где и на старых картах. Вдобавок, это крупнейший центр по производству боеприпасов и в целом военной техники. Потерять его ни в коем случае нельзя. «Шуйский же тоже владеет чем-то серьезным?» — спросил я, припоминая расклады. «Да много на самом деле чем», — пожал плечами Феникс. «Из основного на нем все передовые разработки, нанотехнологии вроде называются. Давно же хотят мобильные телефоны, как в домагическую эпоху, начать делать, и компьютеры нормальные, вроде старых ноутбуков, и многое другое того же плана. Вот Шуйский и занимается, то есть, похоже, занимался. А не в Вологде ли основные его производства? Да я не помню, Дим, в Нижнем точно какие-то есть». «А это же все требует много элементов из диких земель», — сообразил внимательно слушающий рассказ Феникса рыбак. «Конечно», — кивнул Феникс. «Что-то научились делать, но многие запчасти пока, если и получается изготавливать, то они выходят гораздо крупнее. Вот их у сталкеров и покупают». «Ясно». Я задумчиво проводил взглядом очередную машину, которую мы обогнали. «А выглядит он хоть как? Шуйский, в смысле?» «Да толстый и немолодой», — пожал плечами Феникс. «Так-то я пожилых князей не рассматриваю». «Вот смотри», — проговорил Гензо, и прямо на моих коленях появился 30-сантиметровый мужчина. Лет 50, действительно толстый, а карие глаза и остатки волос вокруг солидной лысины подсказывали, что когда-то Шуйский был брюнетом. Плохо, конечно, судить о людях по внешности, но я бы такого решать дела империи не поставил. «Дмитрий Николаевич», — обернулся ко мне рыбак, — «но ведь в эту хренотень, что Шуйский сейчас затирал, никто не поверит, бред же». «Да как тебе сказать?» Я задумчиво запустил пятерню в уже отросшие волосы. «Во-первых, кто-то поверит. Они же специально били по проблемным местам. Даже к женщинам отдельно обратились. Так как знают, кто зачастую принимает решения в семьях. Во-вторых, многие усомнятся, и как минимум теперь с патриотическими криками за императора не побегут умирать». «Ну, это да». «Основного они так или иначе добились раскола. Я о таком читал и...» Произнеся это, я запнулся и подумал, не сболтнул ли лишнего, но потом расслабился. Да, я имел в виду книги из своего мира, но и тут изучали историю домагической эпохи. И там, в принципе, было то же самое. «Это очень действенная штука», — продолжил я. «Как ни прискорбно, но это перенесется на всех, на каждую кухню. Даже мужья с женами начнут спорить, кто из императоров настоящий, когда второй появится». «Меня удивляет, что столько людей в Вологде Шуйского поддержали», — задумчиво пробормотал Феникс. «Неужели и среди рядовых такие же настроения?» «Я не знаю», — пробормотал я. И это действительно был сложный вопрос. Гады подготовились и явно обработали магией контроля или подкупили всех старших офицеров как минимум в Вологодской области. Может, даже подменили. Рядовые слушают начальников, и если те поголовно подтвердят, что император не настоящий, многие им поверят, а другие просто не посмеют возразить. Но работали ли враги с рядовым составом? Это зависит от того, сколько сильных менталистов Пермской империи, и от того, могли ли им изменить внешность и прислать сюда для обработки более широких масс. Заранее что-то подобное делать особого смысла нет, разве что немного привязать к себе личный состав. Но сейчас в теории могут начаться более серьезные внушения. И это хреново, ведь если не знаешь как, то снять влияние можно только убив манипулятора или выждав время. — Дим, — отвлек меня от размышлений Феникс, — пробка. — Да. Я открыл окно и высунул голову наружу. Цепь плотно двигающихся друг с другом машин уходила далеко вперед, занимая в том числе и обочину. При этом движение в сторону Вологды было не столь плотным. —